14. Я смотрел на Дефлореса в полном недоумении, даже не представляя, о чем может идти речь. Впрочем, долго гадать не пришлось. Толстячок помялся еще с минуту, побледнел, потом покраснел, отер выступивший на лбу пот батистовым платочком и, наконец, решился. Дело в том, что приставка «Д» появилась перед нашей фамилией совсем недавно. Дворянство Его Величества пожаловал нам всего полгода назад. Далее последовала краткая история негоцианта Оберона де Флореса, представителя одной из богатейших семей Нугулема. Четыре брата вели семейные дела с размахом, заданным еще их отцом. Согласие промеж них было не всегда, тем не менее до поры до времени крупных конфликтов удавалось избегать. Но все понимали, что вечно так продолжаться не может, и рано или поздно их дороги разойдутся. Потому каждый из братьев стал потихоньку заводить еще и свои собственные дела. В то время как другие братья сосредоточились на торговле с дальними странами, Оберон занимался торговлей внутренней, да еще очень удачным оказалось начинание с поставленными на широкую ногу ростовщичеством и обменом денег. Меняльные лавки Флореса открылись во всех сколько-нибудь важных с точки зрения внешней торговли городах королевства, а проценты от сужаемых в долг средств приносили баснословную прибыль. Даже как-то не верилось, что в должниках у этого милого толстячка значились чуть ли не все придворные, множество знатнейших семей Сантьяго, Тихуана и Порто-Руха, и даже сам король. Но, как известно, знатные люди охотно берут деньги в долг, но очень неохотно эти долги отдают. Не единожды Оберону приходилось выслушивать полные ледяного презрения или едва сдерживаемого благородного гнева отповеди о недопустимости какому-то грязному торгашу требовать деньги у знатного вельможи. Нередко в ход шли угрозы, а пару раз доходило и до рукоприкладства. И никакая нанятая охрана не могла поставить на место герцога Мессину или графа Аубакетра без риска быть обвиненным в нападении на особо благородных кровей. Конечно, не все дворяне были таковы, но что было делать с недобросовестными должниками? Суды могли решить дело с бароном или виконтом. Судьями обычно являлись более титулованные дворяне. Но против равных или более знатных людей они никогда не выступали. Сеньор Оберон решил, что его неблагородное происхождение является единственной причиной, мешающей вести дела с аристократами на равных. И тогда в его голове созрел план, реализованный в ходе испрошенной аудиенции у короля. Его Величество с большим удовольствием продал Флоресу наследственный дворянский патент, а с ним и право на приставку «Д» перед фамилией. Ростовщик ликовал, полагая, что теперь-то заносчивые дворяне будут вынуждены смотреть на него как на равного. Да только все вышло совсем не так. Аристократия была просто взбешена попыткой негоцианта стать им ровней, и на беднягу хлынул поток вызовов на дуэль. Как говорится, добро пожаловать в мир дворянства. Жизнь де Флоресов превратилась бы в форменный кошмар, если бы не несколько столичных бритеров, занималые деньги, остудивших пыл большинства мелких дворянчиков. Однако со знатными персонами и эти господа предпочитали не связываться, тем более что те сами были не прочь перекупить их шпаги для наказания наглого кредитора. В общем, экстравагантный ход сеньора Оберона только усугубил проблему вместо того, чтобы ее решить. Может, все бы и успокоились со временем, но тут ему удар в спину нанесли собственные братья, посчитавшие родство с новоиспеченной дворянской семьей слишком опасным и воспользовавшиеся его тяжелым положением, чтобы под шумок перехватить его долю в семейном деле. Мало того, родственнички едва вовсе не пустили его семью по миру, прибрав к рукам и сеть меняльных лавок. Понятное дело, что из-за этого доходы де Флореса резко пошли вниз. В довершение всех бед дворянское общество обратило свое внимание на единственную дочь сеньора Оберона, и девушка стала получать предложение руки и сердца. Само собой разумеется, что все сватавшиеся являлись представителями давно разорившихся дворянских семей. Да и сами предложения были обставлены крайне грубо. Де Флоресам прямо давали понять, что они удостаиваются великой чести и просто обязаны вывалить солидное приданое. Особенно настойчив был виконт де Монтихо, задолжавший потенциальному тестю 1500 реалов. Получая вежливые отказы, эта публика страшно оскорблялась и, не стесняясь в выражениях, требовала сатисфакции. Доведенные до отчаяния свалившимися на них бедами, Отец с дочерью решили уехать в Эскарон, где у них тоже имелись меняльные лавки и доля в корабельной верфи. Жалкие крохи от былого состояния, но зато в гораздо более спокойной обстановке. Соседняя страна тоже не была раем, но законности и порядка там было явно больше, чем в Нугулеме. Из Сантьяго выехали со всеми предосторожностями и в сопровождении наемной охраны, но уже в районе Кантадера им снова стал докучать сеньор де Монтихо, неизвестно как сумевший выследить небольшую кавалькаду. Попутно выяснилось, что неугомонный виконт родом из этих мест и оттого прекрасно знаком и со всеми окрестными землевладельцами, и с представителями центральной власти. В общем, наемники решили, что связываться с благородными слишком накладно, и расторгли договор, оставив отца и дочь наедине с назойливым преследователем и его друзьями. Я вспомнил, что отголоски истории с покупкой неким столичным ростовщиком дворянства доходили до Кантадера и не раз обсуждались в его трактирах. Поддержки в местном обществе решение Флореса тоже не находило, но объяснялось это скорее общей неприязнью к ростовщикам, чем неприятием покупного дворянства как таковым. Лично же мне было все равно, какому сословию принадлежат нравящиеся мне люди. Мигелита Бельчона к тому подтверждение. Что ж, рассказ де Флореса объяснял многое. В том числе странную наглость виконта и абсолютное неумение сеньора Берона фехтовать. Несмотря на мою занятость во время непредвиденного сражения с людьми де Монтихо в лесу, мимолетного взгляда было вполне достаточно, чтобы понять это. Виконт просто издевался над загнанным в угол толстячком. А вот было ли его целью убить, унизить или заставить быть покладистым, это оставалось для меня загадкой. «Ну вот, сеньор». Толстячок снова утер с лица пот и с осторожной надеждой посмотрел на меня. «Такова история наших злоключений. Что скажете?» «Скажу, сеньор де Флорес», — задумчиво произнес я, выделяя интонации «Д», чтобы дать бедняге понять, что я не собираюсь подвергать сомнению его принадлежность к дворянству, что вы угодили в западню. Ваши нечистоплотные должники очень ловко воспользовались ситуацией, а вы оказались слишком мягким и порядочным человеком, чтобы ответить им так, как они того заслуживают. Видите ли, имея дело с негодяями, нужно либо обладать большой силой, либо быть готовым отвечать на грубость и наглость, подлостью и хитростью. «Это как же?» Снова побледнев, прерывающимся голосом спросил де Флорес. «Ну, к примеру, у некоего герцога-должника имеются жена, дети, возможно, внуки. Кто-то из них может пропасть». «Нет-нет-нет», — вскричал сеньор Аберон, — «я так не могу». «Я тоже не могу», — поспешил я успокоить внезапно разнервничавшегося собеседника. «Именно поэтому мы с вами вынуждены бежать из страны, а наши враги будут спокойно жить здесь и дальше. Потому что они так могут, а мы — нет». «Вы абсолютно правы, сеньор». Голос сеньориты снова был полон горечи. «Отец слишком добр и мягкосердечен, чтобы противостоять наглости. Этим воспользовались и знатные должники, и его собственные братья». «Да», — тяжело вздохнул ее отец, — «это я во всем виноват». Несколько минут мы ехали в тишине. Де Флорес, тяжело дыша, понуро уставился взглядом в пол кареты. Елена делала вид, что всецело поглощена созерцанием проносящихся мимо картин природы, а на самом деле то и дело с интересом поглядывала в мою сторону. Не скрою, мне было чрезвычайно приятно чувствовать на себе взгляды очаровательной спутницы, с каждой минутой нравившейся мне все больше. Очень хотелось, в свою очередь, понравиться ей. Хотя я отчетливо понимал, что надеяться мне особо не на что. Не пара я ей. Все, что у меня имеется, это старая дворянская фамилия и шпага. Явно маловато, чтобы претендовать на руку и сердце такой красавицы, даже несмотря на финансовые трудности и неблагородное происхождение ее семьи. «Где вы будете останавливаться в Уэске?» — спросил я, вернувшись из витания в облаках в суровую действительность. «Нужно было срочно решать, что мне самому делать дальше и как помочь своим неожиданным спутникам». «Трактир Фортуна на улице Уэртас», — рассеянно ответил де Флорес. «Мы собирались нанять в городе новую охрану». Я задумался. Было абсолютно ясно, что напроситься в попутчики отцу с дочерью для меня не составит труда. А десяток крепких бойцов под моей командой могут не только отвадить от такого отряда шайку де Монтихо, но и явиться неприятным сюрпризом для ребят из Ажерского легиона. С другой стороны, На наем охраны может уйти не один день. А промедление для меня совсем нежелательно, ибо позволит сбившимся со следа людям де Бернье не только снова отыскать меня, но и подтянуть в ЭСКу резервы. Да и не факт, что охрана решится выступить против легионеров, тем более, что интерес последних будет ограничен одной лишь моей персоной. Увы, но приходилось констатировать тот факт, что семейству де Флоресов будет гораздо безопаснее путешествовать без меня. Как бы ни хотелось мне подольше побыть в обществе прелестной Елены, подвергать ее своим присутствием дополнительной опасности было бы верхом безумия. Но и бросать своих попутчиков до того, как они окажутся под надежной защитой, я тоже не собирался. Результат своих размышлений я изложил им, когда экипаж уже был на въезде в Уэску. «Честно говоря, раз уж вы тоже направляетесь в Аскарон, то мы хотели бы просить вас составить нам компанию», — расстроенно всплеснул руками Аберон. «И нам было бы спокойнее, и вы не на виду будете. Мы готовы оплатить ваше присутствие. Правда, сейчас несколько стеснены в средствах. Но как только доберемся до Монтеры, оставим эти разговоры, сеньор де Флорес», — ответил я, осторожно разглядывая из-за оконной занавески, потянувшиеся мимо городские улицы. «Денег с вас я не возьму. А расстаться, по крайней мере, до границы нам придется исключительно в целях вашей же безопасности». «Неужели они так страшны, те люди, что за вами гонятся?» В голосе синьориты читался неподдельный интерес, но совсем не было страха. А ведь благородной девушке в такой ситуации полагается, если не испугаться, то хотя бы изобразить страх. Вот еще один штришок, выдающий ее происхождение. Это наблюдение всплыло у меня в голове само собой, без каких-либо усилий. И тут же следом пришла мысль, что, несмотря ни на что, девушка с каждой минутой нравится мне все больше. Это было очень необычно и как-то несвоевременно. Ну, скажите мне на милость, почему она не встретилась мне несколькими месяцами раньше в Кантадере или на пару месяцев позже где-нибудь на весеннем бульваре в Монтере? «Я понимаю, что они способны на страшные злодеяния», между тем продолжала девушка. «Но вы так здорово управляетесь со шпагой. Я уверена, что при наличии времени вы бы разделались со всеми людьми де Монтихо. Люди Виконта всего лишь молодые бездельники, а в Ажерском легионе состоят преимущественно бывалые воины. Это все равно, что сравнивать домашних собачонок с матерыми лесными волками. Там, где первые изящно фехтуют, вторые дерутся не на жизнь, а на смерть. Чувствуете разницу?» «Видимо, это очень серьезно, раз даже вы их боитесь», — следуя каким-то своим мыслям, задумчиво обронила синьорита. «Боже мой, Елена!» Де Флорес схватился за голову с беспокойством, поглядывая в мою сторону. «Ты меня в могилу сведешь раньше времени. Да как может сеньор Кристиан кого-то бояться, когда он один напал на десятерых?» «Ради бога, успокойтесь, сеньор». И непосредственность девушки и чересчур живая реакция на ее слова отца лишь развеселили меня. Так что я поспешил успокоить разволновавшегося сеньора. «Ничего обидного в этих словах нет. Ведь не боятся одни лишь безумцы. А я, как и любой нормальный человек, испытываю чувство страха. Но об этом, с вашего позволения, мы поговорим как-нибудь в другой раз. Сейчас же мне пора выходить. Я тоже поселюсь в Фортуне. Но лучше, если я прибуду туда отдельно от вас». Велев кучеру остановиться, я учтиво отсалютовал де Флоресом приподнятой шляпой, выскочил на мостовую и быстро растворился среди спешащих по своим делам местных жителей. Мне приходилось ранее бывать в Уэске, так что в городе я худо-бедно ориентировался, и добраться до вполне приличного трактира с гостиницей при нем, коим была Фортуна, мне не составляло труда. Цены там ощутимо кусались, потому обычно я предпочитал заведения попроще. Но и преследователи были прекрасно осведомлены о моих предпочтениях. Так что в таком месте меня станут искать в последнюю очередь.